сволочь!» «Я сегодня не танцую», — поспешила уведомить его я. «Почему же? Позвольте узнать», — холодно спросил он. «Черт, к нашему разговору начинали прислушиваться». Риан тактично объяснил причину возникшего затруднения. «Это решаемо», — невозмутимо ответил Ингл Рей и встал передо мной на колено. Разговоры смолкли, и челюсть отвисла не только у меня, но и у окружающих. Я даже слова сказать не успела, как его руки нырнули мне под юбку и прикоснулись к ногам. Это был скандал. «Единороги обладают целебной магией», — доверительно сообщил он мне. От его рук пошло тепло, боль утихала. Никто не видел, но в этот момент он поглаживал мои ноги. Мамочки, как же хотелось дать ему пинка! Да мне памятник надо поставить за то, что я сдержалась. Риан скрежетал зубами, и я чувствовала его ярость и возмущение. Те же чувства пылали и во мне. Ингл Рейх по моим глазам видел, какие чувства я испытываю, и наслаждался моим бессилием. «Теперь у вас ноги не болят?» — поинтересовался он через минуту, показавшуюся мне вечностью. «Благодарю!» — процедила я и от всей души улыбнулась. Теперь настала его очередь опешить. Такой реакции он явно не ожидал. «Благодарю, что вылечили меня», — громко сказала я. «Теперь я могу сделать то, о чем мечтала весь вечер». Я посмотрела ему в глаза и с наслаждением произнесла: «Потанцевать со своим женихом». Резво встав, я протянула руку Риану. Тот не растерялся и повел меня к танцующим. Лицо Ингл Рея в этот момент надо было видеть. «Хоть какая-то польза от этого засранца», — думала я, паря в объятиях Риана. Мне удалось утереть нос наглецу. От осознания этого факта я вся светилась. «Ася, что это было?» — спросил Риан. «Сам видел». «Почему он тебе помогает? Ты имеешь в виду вообще или сейчас?» «И то, и другое». «Приехал помочь, потому что я согласилась передать кое-что кое-кому. А сейчас...» Я пожала плечами. «Да какая разница? Главное, что мы танцуем», — подмигнула я ему. Но Риан мой шутливый тон не принял и продолжал хмуриться. «А разве только ты могла передать это кое-что кое-кому?» «К сожалению, да. Ни от кого другого данная особа это кое-что не приняла бы». «Ух, язык сломаешь с этими шифровками». К счастью, Риан не глупый и сразу сложил 2 и 2. «Я готов его убить», — вырвалось у него. «Теперь нас двое», — усмехнулась я. «А то все хранитель да хранитель. Ты, главное, до окончания проекта потерпи, а там уж ни в чем себя не сдерживай». Риан наконец-то улыбнулся и, притянув к себе, закружил меня в танце. Утром я, как всегда, вышла на пробежку. Удивительно, но меня уже ждали оборотни. «Бежим?» — спросила я их и двинулась по обычному маршруту. Но они преградили мне путь. «Туда нельзя?» — спросила я, и мне закивали. «А куда можно?» Оборотни потрусили по другому маршруту, оглядываясь и зовя меня за собой. Я побежала за ними. Жаль, что нельзя поговорить. Только и остается, что догадываться. «Меня там кто-то ждал?» — спросила я на бегу. «О, видно, я угадала, так как мне закивали. А случайно не вчерашний вредный единорог?» Ребята оскалились, подтверждая мою правоту. Мы хорошо побегали, правда, несколько раз резко сталось всем министрам. Заглянув в предоставленные расчеты, Ингл-Рейх тут же урезал сумму чуть ли не в половину, говоря, что не собирается оплачивать домик для любовницы или заклятие от полового бессилия. Драгон на это лишь крякал. А министры, красные как помидоры, молчали. Самое интересное, единорог точно знал, насколько завышены сметы и куда хотели потратить деньги. Насквозь он их видел, что ли? Если честно, я его зауважала. Может, он мне и не нравится, но его помощь была неоценима. Да с таким помощником мы быстро все организуем. Я мечтательно заулыбалась и на время далеко унеслась в своих мыслях. «А не подскажет ли нам ее высочество, принцесса рода Синхов-Даргонов, что ее так смешит?» Вернули меня на бренную землю слова единорога. Все тут же посмотрели на меня. Я радуюсь тому, как нам повезло, что руководство проектом находится в ваших руках. Ваш, немного замялась я, подбирая слова, ясный взгляд и опыт неоценимы. Единорог завис от моего ответа, и по его лицу было видно, что он явно не ожидал такого. Невозмутимо кивнув, он продолжил. К счастью для министров, с этого момента он уже так не лютовал, а лишь урезал суммы без ядовитых комментариев. Главное, никто из них не спорил. Вот обормоты. А при нас с Драгоном были готовы за каждую копейку удавиться. Может, и зря я похвалила Ингл-Рея, так как он посчитал себя вправе этой же ночью явиться ко мне во сне. Я опять оказалась посреди звездного неба, а вокруг никого. На мне было белое летящее платье непонятного покроя. Одно плечо и рука оголены, и юбка с одной стороны до колена, с другой до пят. Хоть я и стояла на чем-то, но было полное ощущение, что я вишу в воздухе. «И где же вы?» — спросила я, обернувшись вокруг своей оси. Ингл-Рей не заставил себя ждать, приближаясь по дорожке из звезд. Зрелище было фантастическое, но черта с два я призналась бы ему в этом. Он замер передо мной и внимательно посмотрел в глаза. «Почему при каждой нашей встрече во сне?» — процедил он. «Что сейчас?» — не поняла я вопрос, все еще пребывая в восхищении от его способности. «Да нам же теперь никакой обман не страшен!» «Спите?» «Сплю», — подтвердила я. «Странный вопрос. А чем еще ночью заниматься?» «Тем более, если бы я не спала, как бы он меня сюда притащил?» «Он сейчас в твоей постели», — четко выделяя каждое слово, спросил Ингл-Рей. «А вам какое дело, кто в моей постели?» — возмутилась я. «Ответь мне!» — рявкнул он. «Интересно. Значит, этого он не видит. Так я же и не скрываю, дошло до меня». «Он и сейчас с тобой?» — теряя терпение, спросил единорог. «Насчет сейчас не знаю. Я же тут с вами», — начала издеваться я. «Когда засыпала?» «Засыпала ночью. Во сколько точно не помню, на часы не смотрела». Наблюдая за тем, как он пошел пятнами, я отстраненно размышляла на тему, возможен ли у единорогов инфаркт. «Когда ты засыпала, он был в твоей постели?» «Кто он? Уточните!» «Надо же! Оказывается, единороги и рычать умеют!» «Дариан!» «Нет», — ответила я, и он облегченно выдохнул. Я сказала правду. В этот вечер я свалилась уставшая и задремала. Риан пришел позже, и я в полусне прильнула к нему. Упс, а вот это Ингалрей уже увидел. «Вы же не женаты», — вскипел он. «Кто бы говорил, любитель девственниц, дачно?» «Это еще слабо сказано», — хмыкнула я. В этот момент я пыталась разобраться с ремешками босоножек, оплетающими мою ногу. Внезапно они исчезли, и я осталась босиком. Я бросила недовольный взгляд на единорога. «Что мне сделать, чтобы исправить это?» — спросил он. «Для начала перестаньте врываться в мои сны», — потребовала я. «В самом деле, мало мне его общества днем, так он еще и ночью надоедает». «Вы действительно хотите этого?» «Нет, кокетничаю», — фыркнула я. «Да, хочу». Вдруг вдалеке раздалось угрожающее рычание. «Големы!» — с беспокойством сказал он, вставая. «Кто это?» — удивилась я и тоже поднялась. «Хищные сущности бродят в этих мирах». «Так перенесите нас!» «Точка перехода на противоположном берегу!» Из леса выступили создания, чем-то напоминающие саблезубых львов. Только эти были черного цвета и с серебристой гривой. Их горящие, как угли, глаза были алыми. «Бежим!» — сказал Ингалрей и превратился в единорога. Мотнув головой, он потребовал, чтобы я на него села. Но никакая сила не могла меня заставить это сделать. «Ася, мало времени!» — рявкнул он, превращаясь обратно. «Нет! Ты можешь умереть! Их много!» «Вы меня сюда притащили! Вы спасайте!» Я села на песок, всем своим видом показывая, что не сдвинусь с места. «О, так и умереть от испуга можно!» «Ася!» — Риан с беспокойством смотрел на меня. «Кошмар!» — выдохнула я, пытаясь успокоить колотящееся сердце. «Что приснилось?» «Один монстр решил мной закусить», — призналась я. К счастью, вовремя проснулась. Ложась обратно и прижимаясь к Риану, я попросила: «Поцелуй меня, чтобы больше такая чушь не снилась». Лишь проснувшись утром, я смогла трезво оценить произошедшее ночью. И чем больше я думала, тем сильнее у меня в душе разгоралась злость на единорога. Я оценила его не слишком тонкий способ заставить меня сесть на него верхом. Ага, спаситель. Чтоб его. А ведь это могло и сработать, если бы я так сильно не боялась лошадей. «Да, не ожидал он такого облома», — злорадно улыбнулась я. Пришлось ему сражаться с монстрами. Интересно, он их и создал? Все его слова о невозможности перехода оказались ложью. Не успела на меня наброситься та зверюга, как я тут же проснулась. Как несправедливо, что красивое и прекрасное животное оказалось таким коварным человеком. А я еще Риана считала невыносимым. Да по сравнению с этим гадом он просто святой. При мыслях о Риане на душе потеплело. Что-то я совсем размякла, привыкнув засыпать в его объятиях. Даже мысли о свадьбе уже не пугали. Действительно, ну что изменится? Интимная сторона супружеских отношений после поцелуя меня не пугала. Да и сколько можно с этим тянуть? Худшие стороны своего характера он мне в самом начале нашего знакомства продемонстрировал. А сейчас, когда мы вместе, Риан успокоился и ведет себя так, что просто ах! Размышляя об этом, я вышла на пробежку. Меня поджидали оборотни и повели нашим обычным маршрутом. Ага, значит, единорог от утренней прогулки отказался, догадалась я. Тем лучше. Как назло, я столкнулась с Ингалреем, когда поднималась к себе после пробежки. Странно, но он чуть прихрамывал. «Что у вас с ногой?» — спросила я. «Отвлекся на вас, и один из големов успел вцепиться», — поморщившись, сообщил он. «А как же хваленая регенерация оборотней?» — удивилась я. «Это магические существа, и раны от них заживают дольше. К вечеру пройдет». «Жаль». Мог бы и подольше помучиться, кровожадно подумала я. «Правду говорят, что бог шельму метит?» Не удержалась я. Единорог удивленно вскинулся, не ожидав такого заявления. Может, думал, что я его жалеть начну? А вот фигушки. Нечего было врать о невозможности перехода. Вместо того, чтобы выказать хоть каплю раскаяния, он спросил, «Почему даже перед лицом опасности вы не сели?» «Нет, ну каков наглец!» «Я лошадей терпеть не могу, боюсь и стараюсь держаться подальше. Вы куда-то хромали? Не буду задерживать!» Кивнув, я обошла его по дуге и побежала к себе. Она ушла, а у него все еще звучали в ушах ее насмешливые слова «Вы куда-то хромали». Так и хотелось догнать ее и отшлепать. Да знает ли она, кто он? Неужели не понимает, что с хранителями так себя не ведут? А он еще специально не стал залечивать рану полностью, рассчитывая на ее сочувствие. Дождался. От такой мелочи, как то, что он сам призвал этих зверей, Ингалрей, конечно, промолчал. Какой план провалился? Ася отказалась сесть на него, даже спасая свою жизнь. Лошадей она не любит. Он единорог. Пришлось остаться и вступить в схватку. На что? И почему разрешает ей прогулки в компании оборотней, да еще в таком виде? А она еще играет с ними, как с собачками. Хороши собачки. Элитные войска, мощь и сила которых страшат многих. Для девушки, которая из другого мира, Ася слишком быстро освоилась здесь. Неплохо бы узнать, как ей удалось войти в королевскую семью драконов. Раньше бы он сказал, что это невозможно. Ингалрей признал, что, входя в ее сны, он только больше настраивает ее против себя. «Что ж, будем искать к ней иной подход», — решил он.